раздраженно шагая в комнату. Вот только мои ноги машинально задают другое направление, и сначала я заглядываю в спальню к своей малинке. Ангелочек тихо сопит, шевеля крохотным носиком мои белокурые кудряшки, мягкими волнами рассыпаны по подушке. Лия — единственная женщина, которая достойна моей любви, и я люблю ее всей своей грешной душой. Склонившись над кроваткой сводной сестры, целую мягкую ручку и вдыхаю аромат детской кожи, от которой пахнет медом и молоком. Мое успокоительное. Рядом с ней отчаянная ярость постепенно гаснет, а дыхание выравнивается. Напоследок пробегаюсь пальцами по шелковым волосикам, поправляю одеяло и выхожу в коридор. А уже оказавшись в своей комнате, сбрасываю с себя всю одежду и иду в душ. Холодная вода окончательно помогает мне вернуть контроль над разумом, и мало-помалу мое тело полностью расслабляется. Я выключаю воду и, дождавшись, когда последняя капля упадет на лицо, выхожу из душевой. Грубо вытираю влажную кожу полотенцем и заваливаюсь на кровать. Такого дня рождения у меня еще не было, и синеглазка ответит мне за это. С этими мыслями я проваливаюсь в глубокий сон. Просыпаюсь от доносящегося из-за двери постороннего шума. Продрав глаза, прислушиваюсь и смотрю на часы. Время за полдень. Черт подери. Рывком поднимаюсь с кровати и тут же направляюсь в душ. Открываю винтажный кран и заполняю ванную комнату звуком журчащей воды. А сам еще с минуту рассматриваю свое помятое отражение в зеркале. На голове копна взъерошенных белоснежных волос, небрежно прохожусь по ней пятерней и умываюсь ледяной обжигающей кожу водой. Здесь даже моя щетка с принтом от Marvel осталась. Эстер с возрастом стала слишком сентиментальной. Вкус ядреной мяты во рту вперемешку с холодной водой оказывает на меня долгожданный эффект, и я окончательно прихожу в себя. После ванны направляюсь в гардеробную и распахиваю ей двери настежь. На полках обнаруживаю остатки моих вещей. Натягивая на голое тело черные спортивки, босиком покидаю спальню. Спустившись на первый этаж, иду на звук голосов. В обеденной зоне застаю Раймона, Эстер, Картера и синеглазую сучку. Присутствующие за столом меня не замечают, и, покашлив, я привлекаю к себе внимание. Непринужденное веселье гостей моментально улетучивается. «Проснулся наш полуношник. Тепло щебечет Эстер. Садись обедай, Соня!» Ни слова не говоря, вальяжно располагаюсь напротив блондиночки. «И вам доброго времени суток!» Хриплю я с просонья. За столом повисает некая неловкость, но Эстер непринужденной болтовнёй снимает все напряжение. И, воспользовавшись этим, я без стеснения наблюдаю за белокурой девицей. Ангельская красота с дьявольским нутром. Она определенно в моем вкусе. Трахну ее с двойным удовольствием. Опуская глаза чуть ниже стервозного лица, останавливаюсь на вульгарно открытом декольте. Отмечаю, с какой наглостью небольшая грудь просится наружу. А потом мой взгляд притягивает упругие соски, которые топорщатся сквозь тонкую ткань топа. От осознания того, что на ней нет лифчика, член моментально встает на дыбы, причиняя мне приятную боль. Вот только блондинка демонстративно игнорирует меня. Но я голоден. Во всех смыслах. Поэтому, намазав тост арахисовой пасты, шумно откусываю, тут же привлекая к себе внимание нужного мне человека. При этом ее глубокие синие глаза буквально буравят меня. Дразнят. Черт бы их побрал. Однако я продолжаю хищно поедать тост, не разрывая зрительный контакт. И тогда она сама прячет нахальный взгляд, отвернувшись от меня. Решила поиграть? Не прокатит. Ее блядскую натуру я раскусил еще в вип-комнате. Босой стопой тянусь к ее ноге и дотрагиваюсь до бархатистой кожи. Отчего меня словно бьет разряд тока. И молниеносный удар устремляется прямо в яйца. Член твердеет, пуще прежнего. А эта сучка даже вида не подает, что заметила мои действия. Тогда я нагло запускаю ногу прямо меж ее разгоряченных бедер, ощущая напряжение мышц. Есть. Реакция меня удовлетворяет. Но останавливаться я не собираюсь, поэтому дерзко протискиваюсь сквозь сжатые бедра и дотрагиваюсь до горячего лона. Ее дыхание сбивается, и мисс Снежная Королева начинает нервничать. Сильнее давлю на нужную точку, и шлюшка закусывает нижнюю губу до боли, стискивая мою ногу между своих. «Сейчас проверю курочку в духовке и продолжу рассказ», — прерывает наше невербальное общение звонкий голос Эстер. В то же мгновение Кэсси стремительно отодвигает стул и вскакивает. «Дорогая, с тобой все в порядке?» — удивленно скидывает брови Картер. «Да, все хорошо. Эстер, отдыхай, я сама посмотрю». «Кэсси, это так мило с твоей стороны?» Искренне улыбается Эстер, но синеглазка отвечает ей лишь скупой улыбкой, мгновенно удаляется. Раймон и Картер полностью сосредоточены на историю, которую рассказывает мачеха. А я, воспользуюсь моментом, незаметно выскальзываю из-за стола и устремляюсь на кухню. Бесшумно подкрадываюсь босыми ногами прямо к ней за спину, прежде чем грубо схватить за шею и вдавить ее грудь в холодильник. Тут же запускаю руку ей под кожаную юбку. Вот только дальше ничего не происходит. Дьявол! Она не истерит и не брыкается. Не выдает реакцию, которую я ожидал. Вообще ничего. Дрянь. Он хорошо тебя трахает. Хрипло, но четко произношу каждое слово, утыкаясь носом ей в шею, вдыхая крышесносный запах. Если ты не глупый мальчик, то сейчас же уберешь свои ручонки. Злобно цедит она сквозь зубы. Уже лучше. Хочешь, чтобы я их убрал? Осведомляясь дразнящим тоном и прикусываю ее затылок, а потом дую на него. Держится, зараза. Даже стона не проронила. Грубо проскальзываю между гладко выбритых ножек и сразу упиваюсь ее влажной киской, которую чувствую даже сквозь ажурные тросики. Никогда не сомневался в том, как я действую на женщин. Текут как сучки. В этом я знаю толк. Всегда такая мокрая. Пальцем отодвигая тонкую полоску трусов в сторону, дотрагиваясь до набухших горошин и совершая нежное круговое движение. Но златовласка мгновенно вырывается из захвата и разворачивается лицом ко мне. Ноздри гневно вздымаются, а глазки-то блестят. Стервозные синие омуты, наполненные вожделением и похотью. Под прицелом ее пристального взгляда я подношу к своим губам пальцы и жадно облизываю их. «Хочешь попробовать, какая ты вкусная?» «Малыш, не зазнавайся!» — ехидно шепчет Стерва. «Ты трогаешь меня только потому, что я тебе это позволяю. Подыгрывай маленькому мальчику. Только смотри, не заиграйся. Я поопытней буду». Она отталкивается от холодильника, но я тут же прижимаю ее обратно, сдавливая длинными и еще влажными пальцами тонкую шейку. «Это только начало, мисс Холл». Смачно облизываю ее скулы, и она дергается, желая отвернуться, но я крепко держу сучку в руке. «Если ты не уберешь задницу с моего пути, то я с удовольствием угоню у нее свой член». «Кэсси, там все хорошо?» — доносится из обеденной зоны голос гребаного Картера, отчего на моем лице появляется самодовольная улыбка. «Ну, ответь же, Кэсси». Провожу большим пальцем по ее горлу. «Тебе было хорошо?» Повисает короткая пауза. «Да, милый, все хорошо!» Мелодично отзывается синеглазка, одаривая меня ледяным взглядом. Привыкла симулировать, прищуриваясь и склоняя голову на бок. «Больно хорошо врешь. Послушай, если ты не хочешь проблем...» «Кто сказал, что я их не хочу?» Каясь носом ей в щеку, втягивая в себя сладкий запах, прежде чем прошептать. «Напротив. Я их жажду».